Глава 9. Анфиса. Вечером, ходя в возбуждении по своим комнатам, Ярослава пересказывала горничной, автомату по имени Анфиса, дневные впечатления. Надо заметить, что такого рода общение между автоматом и человеком было в то время делом редким и считалось странностью. В детстве ребенок не различает людей и автоматы, те и другие для него одинаково живые. При этом довольно рано он начинает чувствовать разницу положения первых и вторых. Ярослава все это как будто игнорировала. Ребенком она приглашала Анфису участвовать в играх наравне с людьми и защищала ее, когда та в силу естественного несовершенства программы допускала какую-нибудь смешную ошибку. Сложности в общении с младшей сестрой, замкнутость, нежелание, или лучше сказать боязнь, искать друзей в междусети постепенно превратили автомат в тайную ближайшую подругу, которой девушка пересказывала свои удачи и неудачи, волнения, надежды, желания, обиды. В возрасте 16 лет, а в некоторых семьях даже раньше, принято менять автомат-няню на новую прислугу. Вступающему во взрослую жизнь позволяют выбрать внешность автомата, голос, и это действо обычно вызывает только радость. Такая замена считается докторами правильной еще и по той причине, что позволяет взрослеющему разуму скорее перешагнуть всякие неловкие и стыдные события из детства, свидетелем которых является няня. Ярослава не хотела расставаться с Анфисой. Перед своим 16-м днем рождения девушка заболела. Подозревали воспаление легких. И хотя лечение как будто не представляло для медицины больших сложностей, восстановление шло медленно. Причина телесной и душевной слабости открылась только батюшке, настоятелю Иверского храма отцу Михаилу, навестившему по просьбе матери больную, в том храме крещенную. «В автомате она видит друга», — объяснил отец Михаил родителям то, что узнал от Ярославы. «Нет причин этого стыдиться, так как разум автомата, производное от человеческого разума, пускай измененное и упрощенное. Милосердие к меньшим. В наше время понятие очень широкое, и хотя церковь специально объясняет все, что касается автоматов, я не думаю, что надо насильно разделять их, по крайней мере, не сейчас, когда страх расставания стал равен по силе недугу, не может являться его причиной». Анфиса осталась в доме Остроумовых. Как и положено автомату, к тому же не новому, она перенесла несколько ремонтов, и всякий раз Ярослава сопровождала ее до техника, а потом забирала обратно. Разумеется, Ярослава осознавала вполне, что Анфиса — создание искусственное, и не способна отвечать ей так, как ответила бы реальная подруга. Но богатое воображение приходило на помощь, и эти удивительные отношения длились, не разрушаясь, как должны были бы разрушиться, если бы происходили единственно из особенностей и заблуждений детского растущего сознания. «Понимаешь, с ним легко. Мне редко бывает так легко с людьми, тем более с практически незнакомыми», — говорила Ярослава, обращаясь к Анфисе. «Ты скажешь, что у меня, вероятно, сложилась к нему сразу какая-то симпатия? Если бы я знала, что это такое. Нет, вот послушай. Что было первым, не отвечай. Я знаю, ты скажешь. А если бы на его месте был какой-нибудь другой офицер? Да. Он офицер корпуса. Он летал так далеко. Ты представляешь, где он был? Он знаменит. Он герой. Разве возможно, чтобы такой человек запросто смеялся со мной какой-нибудь нашей неловкости? И если так скоро случилась эта легкость, разве не подтверждает она особое предназначение? Ярослава часто использовала этот оборот «ты скажешь» как средство поддержания иллюзии общения. Придумался он как-то сам собой и вскоре уже произносился ненарочно. Иногда девушка давала ответить Анфисе, когда знала, как та ответит, но специально поправкой программы автомата под свои желания не занималась, и даже мысль об этом была ей неприятна. Мы понимаем друг друга. Единственное, что поменяло Ярослава в Анфисе, это обращение. Автоматы обращаются к хозяевам и их семье не иначе, как «господин» и «госпожа». Однако девушке хотелось слышать «сударыня». Это тоже делало их ближе, нарушало будто бы барьер, существующий между человеком и автоматом. Стемнело, взошла луна, почти полная. Ярослава, зарывшись в большое летнее одеяло, которое еще не нагрелось и холодило, заставляя сворачиваться под ним и выжидать, когда придет в кровать тепло, вспоминала пролетевший словно одно мгновение вечер. Занавески едва заметно колебались, оживляя чуть розоватую луну, низко висящую над большим городом, который жил своей городской жизнью, торопливой, насыщенной. Звуки этой жизни казались девушке звуками с других планет, записанными и теперь воспроизводимыми, чтобы ей легче засыпалось. Усадьба постепенно превращалась в космический корабль, который посещает эти диковинные миры. Можно было смотреть на них из окна иллюминатора, не выходя в них и не касаясь их в безопасности незаметно. Миры сменяли друг друга, шумели, переговаривались. Полусон становился сном.